«Рой, а ты сможешь проложить маршрут до того ущелья? Ну, помнишь, где я провалился?» «Конечно, чемпион. До места назначения 13 километров». Похоже, что мне наконец улыбнулась удача. Вернее, она улыбнулась мне еще вчера, правда, я понял это только сегодня. Милан после боя с Бриатиной совсем, похоже, паник. Его локти перестали топорщиться, а плечи опустились. Он-то задумчиво ощупывал обрубок, на месте которого раньше находился его палец, то пересчитывал языком оставшиеся зубы. Выглядел он потерянным, его хотелось пожалеть. Но, с другой стороны, я даже не знаю, что лучше, растерянный юрист или воинственный Милан. Линия петляла между холмов, иногда приходилось забираться на возвышенности, но мы переносили это стоически. Стар Рекс, казалось, вообще был не человеком. В очередной раз, выбившись из сил, я всерьез стал подумывать, что у него ноги не настоящие, а роботизированные, и легкие тоже. Ну не может человек идти в таком темпе и даже дыхание себе не сбить. Стар Рекс молча поглядывал на нас с иронией. Милан дышал так шумно, что напоминал паровоз. Он шатался, его ноги заплетались, но он все равно шагал вперед, бормоча себе под нос что-то вроде «Воин не боится подъемов, воин не чувствует усталость». И все в таком духе. Фанатик, короче. Радует еще, что его безумная боевитость поутихла, хоть глазами не сверкает. Натужно пыхтя, мы поднялись на очередной холм и чуть не врезались в спину резко остановившегося Старрекса. «Ну вот и первая победа для героев на сегодня», — объявил Старрекс. «Надеюсь, Геккончика вы жалеть не станете». В низине и правда стоял ящер, пялился на нас немигающим взглядом. Как только Милан увидел существо, его снова будто подменили. Локти юриста вновь растопырились, приняв боевое положение, а волосы на макушке вздыбились, видимо, тоже почуяв присутствие врага. «Прям доктор Джекил и мистер Хайд какой-то», — пробормотал я. Тем временем Геккончик все так же глядел на нас, застыв в нерешительности. А этот ящер, к слову, был в полтора раза крупнее того, с которым я и Милан повстречались в прошлый раз. Юрист, нетерпеливо урча, медленно двинулся вперед. В руке у него был зажат боевой нож. «Милан, ты уверен?» «Как-никак, да», — прошамкал он писклявым голосом. «Но у тебя же только нож». «Верное замечание. Я эту ящерицу голыми руками вовву, или же вогвыву голыми зубами». Юрист, видимо, хотел выглядеть грозно, но я изо всех сил старался не заржать в голос. «Точно так же, как и по вебфину». Юрист убрал нож в ячейку. «Так ее же Старрек застрелил». «Это он так думает». «Милан, но это уже неразумно». «В курсе по боевой психологической подготовке предупреждаю, что жавичники будут отговаривать». Он с подозрением глянул на меня. «Нет-нет, ни в коем случае. Просто хотел повысить твои шансы». Милан растопырил руки и, издав пронзительный крик, ринулся на врага. Я замер, готовя себя к жуткой картине очередной скоропостижной смерти боевого товарища. К моему удивлению, Геккончик, заметив стремительно несущегося на него юриста, резко развернулся и, быстро орудуя лапами, стремительно стал улепетывать от Милана. Милан воспринял это бегство как окончательную победу и воинственно заверещал. Пробежав 5 метров, тварь обернулась и, почуяв что-то неладное, резко остановилась. Она оглядела Милана с ног до головы, затем ощерила пасть. Честное слово, мне показалось, что она радостно улыбалась. Хотя, почему бы и нет, когда еда сама бежит к тебе с радостными воплями. Стремительно развернувшись навстречу юристу, Геккончик рванулся вперед в длинном прыжке. Я почему-то думал, что ящер опять вцепится Милану в голову, но на этот раз сильные челюсти сомкнулись на плече. «Поздравляю, чемпион!» – вдруг оживился Рой. «Твой аккаунт насчитывает более 500 тысяч подписчиков. Очень скоро ты сможешь стать звездой и получать отчисления с рекламы. Продолжай в том же духе и станешь знаменитостью». Я пропустил сообщение системы. В этот самый момент Милан орал, что из духу, и левой рукой наносил мощные удары, как ему, видимо, казалось, по спине твари. Я замешкался совсем на чуть-чуть. Резко выхватил лучевой пистолет ЛП-13 из кобуры на поясе и прицелился. Уж на этот раз все пошло так, как я надеялся. Пистолет выстрелил, без логов, без ограничений, просто выстрелил в ящера, снеся ему лапу и половину бока. Геккончик пострадал сильно, но от этого, похоже, только разозлился. Два следующих выстрела ушли в молоко. Один промазал, второй слегка задел хвост. Так дело не пойдет. Чего доброго еще и Милана пристрелю. Достав на всякий случай нож и зажав его в левой руке, я бросился вниз на выручку товарищу. Вернее, простите, боевому товарищу. Не знаю, что подумал Гекончик, глядя, как к нему приближается добавка. Да это и не важно. Он резко дернул башкой, вырвав руку юриста из плеча и, поудобнее ее ухватив, решил сбежать. Ну нет, я выстрелил прямо на бегу еще несколько раз, смог отстрелить еще одну лапу и в паре мест прошил брюхо. Гекончик, похоже, поняв, что уже никуда не убежит, выплюнул руку и решил принять бой. Рекомендуется использовать способность сбить с толку. Это еще что такое? Рядом с надписью появилась маленькая иконка, затем уменьшилась и переместилась куда-то вниз, почти на границу поля зрения. Затем снова то же самое появилось рядом с надписью и скрылось туда же. Мне было сложно сфокусироваться на таком мелком объекте, но я, похоже, смог. Потому что Гекончик смотрел уже не на меня, а медленно провожал взглядом мою копию, начавшую обходить его с другой стороны. Обалдеть! Я подскочил к Гекончику и, всадив ему нож в череп, провернул. Убедившись, что противник побежден, я, не теряя времени, бросился к юристу. Милан силился встать и начал преуспевать в этом. «Ты как, Милан, черт? Я нормально!» – пробормотал он, стоя на коленях и пошатываясь. «Да тебе же руку оторвало, и кровь фонтаном, боже!» «Мужчина должен терпеть, бо...» Не договорив, он завалился на спину. «Черт! Я стал пытаться заткнуть рану руками, почему-то думал, что смогу так остановить кровотечение. «Старекс!» – прокричал я медленно приближающемуся воину. «Помоги!» Стар Рекс вообще не отреагировал, двигаясь так же неспешно, будто прогуливается, блин. «Ты что-нибудь сделаешь?» «Нет», — спокойно ответил он. «Да ему же помощь нужна», — проорал я не своим голосом. «Он же помрет сейчас». «Да, согласен», — все так же спокойно ответил Стар Рекс. «Идем дальше?» «Ты что, Милан же ранен. Доставай свои порошки или что там у тебя?» Он уже не боец, лечить его только мучить. Он сейчас на базе очнется и будет как новенький, заодно и подумает. Но ты, конечно, можешь перевязать ему раны, потащить с собой, пусть друг помучается. Хотя, хороший план, может, в следующий раз не будет лезть на хищников с голыми руками. Поникнув, я опустил голову. «Ты ведь добьешь его, как настоящий друг?» – спросил он все тем же ровным тоном, глядя на меня в упор. Как это было не жутко, Стар Рекс абсолютно прав. Милану не жить, а попытки его спасти принесут только страдания. Так, стоп, что это со мной? Он же и правда на базе живет. Отбросив все сомнения и лишние мысли, я нацелил пистолет в голову юриста и выстрелил. «Надо бы вещи его собрать», — предложил я. «Ага, еще волосы состриги, вдруг они ему дороги». Стар Рекс хохотнул. «Или руку ему верни, повесят на шею, как талисман». «Но...» «Да тут даже на один космокоин не наберется. Мы идем за сокровищами, а ты решил драные штаны спасти». «Да, ты прав. Просто помню, как сам в первый день голый остался. Идем дальше».